моя страна, настрадавшаяся Русь, для меня всего одна, за тебя одну молю. Сколько крови пролилось, сколько пало сыновей, вражеских сапог прошлось по России, по моей. Полыхала вся в огне, голод намертво душил. Постоянно ты в войне, но народ твой все же жив. Забывала тех, кто кровь за тебя лишь проливал, кто тебе свою любовь всю до капли отдавал. Но придет твоя пора, верю, верю, все равно. Может, дети доживут, если нам не суждено. Эх, страна, моя страна, настрадавшаяся Русь, для меня всего одна, за тебя